Две силы, совершенно противоположные между собою, влияют на меня. Сила добрая и сила злая, сила жизненная и сила смертоносная. Как духовные силы, обе они невидимы. Добрая сила по свободной и искренней молитве моей всегда прогоняет силу злую, и сила злая сильна только злом, во мне скрывающимся. Чтобы не терпеть непрерывных стужений злого духа, надо постоянно иметь в сердце Иисусову молитву. «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя». Против невидимого дьявола, невидимый Бог, против крепкого крепчайший.